безграничны, милости велики. Властелин бесчисленных миров, чем могу воздать тебе, владыка, за твою заботу и любовь? Чем могу воздать тебе, владыка, за твою заботу и любовь? Пред тобой в торжественном параде проплывает солнце и луна. Не твоя ль созвездий мириады рассыпает щедрая рука? Не твоя ль созвездий мириады рассыпает щедрая рука? Помоги сомнения и терзания, у креста Голгофского сложить и открыть в глубоком раскаянье тайники рыдающей души. Из пучины зла своей рукою подними меня и оживи, чтоб навеки утонуть душой Божией любви, чтоб навеки утонуть душою в океане Божией любви.